Однако капитан продолжал все так же недвижно сидеть в позе мертвого тибетца. Весь слух, ни трепета, ни судороги. Крови тоже не было. Мы с Нгуги в изумлении вскинули головы. Череп капитана оказался наполнен пружинками, колесиками и всякими патрубками, по которым пропускался дым, когда он подтягивал свою толстую черную трубку. Ходячий автомат, кукла-чревовещателя, лучшее создание Уилкинса, вернее, Свами Хавананды. Даже кровь в бороде была не настоящая. Еще один обман. Ничего себе каприз. И вдруг меня осенило. «И Еремия!» — заорал я. «Вот кто старик Флинт!» Теперь понятно, почему он всегда держался возле капитана. Для меня все, наконец, стало ясно, как день. И дикое возбуждение и Еремии, когда он отправлялся с капитаном на встречные суда. Непростая эта вещь — показывать такой фокус. И все ради того только, чтобы не испортить руку, хотя возвращался он всякий раз с мешком денег, собрав пожертвования. «Вот дьявол!» — шепотом воскликнул я, когда у меня окончательно открылись глаза. «Вот полуумный наглец, будь он проклят!» Конечно, Уилкинс все знал. Он, видно, много лет страдал от Флинтова ледяного презрения и ненавидел его люто. И теперь, наконец, поквитался с ним, поразил его в самое сердце, если оно у старика еще есть, овладев бедняжкой Мирандой. Но Уилкинс сказал: «Дьявол, не смешите меня! Жалкий смертный раб и бедный доверчивый простофиля, вот кто таков старик Флинт! Всю жизнь его манила святость, которая превыше магии. В погоне за ней он и заехал в эти широты, в район невидимых островов. О да, он обладает редкой силой, спорить не приходится, и цинизмом высшей пробы. Могу заверить по собственному долгому опыту», — он усмехнулся. «У него были подозрения, что все это сфабриковано, и отчасти его привел сюда профессиональный интерес. Мол, если его кто-то водит за нос, гордость требует от него выследить, кто это. Но в глубине души он все-таки поверил, сэр, факт. Он простодушный и увлекающийся, как бывают лишь величайшие из магов. «Не всему же на свете быть пустой иллюзией!» — кричал он. И порабощал людей чудесами своей балаганной религии. «Дух Хайрма Биллингса, говори! Ха-ха!» Но в конце концов религия его и погубила. Он подмигнул мне. Флинт убил капитана еще до того, как мы погрузились на корабль, и бедную дурочку, капитанскую дочку, тоже. Я ему помогал, само собой. Помогал и тогда, когда кое-кто из команды разобрался, в чем дело, упокой Господи их души. И Уилкинс приготовился нажать спуск и покончить счеты с жизнью, не имея к тому совершенно никаких причин, насколько я мог судить. Как немало я ему симпатизировал, мне стало жутко, я облился потом. Мысль моя лихорадочно заработала, и я поспешил задать ему вопрос. «Уилкинс, где он сейчас? Где слепец? Где Флинт?» Я вспомнил, что об этом же спрашивала Миранда в каюте. «Где Иеремия?» Даже в страхе, не выдавая, кто он на самом деле. Хитрее хитрого, обман на обмане. «Слепец, ты считаешь?» — говорил Уилкинс. «Ты еще увидишь, кто слепец. Передай ему, что я работал до последнего вздоха. Верный ассистент, производитель эффектов. Может ли человек слиться со Вселенной, разрушить преграду нашей греховности? Немыслимо, скажешь ты. Однако смотри, а вдруг у меня получится?» «Нельзя, стреляй!» — крикнул Гуги и бросился к нему, но не успел. Лицо Уилкинса разбилось, темная кровь выступила под кумачевым платком, и все было кончено, а эхо выстрела еще гудело оглушающе у нас в ушах. Трагедия Иерусалима завершилась. Элли только началась. Я вдруг почувствовал, что вижу какие-то вещи далеко-далеко, как те деревья. У себя в каюте Миранда села на койке в вечном полусумраке высоких широт, думая и зная, как и все мы, заносчивые безумцы, что во всем случившемся повинна она, и закричала. И крик этот, подобно удару грома, обрушился на нас с вышины. И мы подняли глаза, холодея. А в далеком Нантакете два хитроумных старца, два шутника, вдруг вздрогнули и посерели лицом, но в следующее мгновение уже сами не знали, что заставило их вздрогнуть. «Ваш ход», — сказал Тобиас Кук, хоть вовсе не был в этом убежден, и хмурец уставился на доску со старыми облезлыми фигурами, черными, как полночь, и красными, как кровь. А Уилкинс лежал мертвый в луже крови у ног им же созданной куклы автомата с разможженной головой. А над ними, на переборке, виднелся грубо, но витиевато вырезанный памятник некоему смертному, давно уже расставшемуся с жизнью, слившемуся, как написано в тибетской книге, с вселенной и навечно уволенному от порядка этого неприятного понятия. Вензель А. Г. П. Мы подняли тело Уилкинса и спустили за борт.